Глава 14. Аванпост номер 93. Кафетерий. «Как вы едите такую дрянь?» Посмотрев на тарелку с серой жижей и кусочками крайне неаппетитного мяса, отодвинул ее. «А вот Айка ела и с аппетитом!» «В трущобах мы ели куда более худшую еду, а здесь содержатся все витамины, нужные для выживания». Розовокожая посмотрела на мою тарелку и пододвинула ее к себе. «Негоже еде пропадать». «Ну, в целом съедобно. Главное, быстрее глотать», — добавила Маша. «И даже ничего не опошлила». «Впрочем, это везде главное. А то порой можно и захлебнуться». «А нет, все же опошлила. Еще и мерзопакостно захихикала. Жаль, Нины нет». Она бы дала той подзатыльник. Впрочем, сейчас Нина занята. Время внутри усадьбы ускорено, а мои женщины водят новеньких по пещерам кобольдов, обучают ближнему бою и тестируют в бою. Пока что все очень плохо. Ладно, доедаем и спать. Передохнем пару часов. Как раз закончат ремонт мотоцикла. Я перенес себе булочку, но уже холодную, и шустро съел, запив весьма противным кофе. Кошмар. Но, думаю, я смогу заработать немало денег на торговле продуктами питания. Вопрос в том, нужно ли оно мне. Тут нужно торговать десятками тонн товара, и, вероятно, потребуются регулярные поставки. Ладно, сперва нужно узнать цены. Я всяко не смогу перебить их, учитывая, что здесь население в 100 миллионов и более. Так что смогу на этих ценах составить долгосрочный план. «Все, мы поели», — услышал голос Марии и, кивнув, поднялся. Но только мы собрались уходить, как в кафетерий вошел мужчина в золотом комбинезоне и респираторе. С ним два бойца в легкой броне. От них чувствовалась сила, ранги шестые, не меньше. А вот золотой — чистая нулевка. Троица направилась к нам. Я слегка выпустил немного энергии. Те сразу остановились, но сразу же поспешили за своим сопровождаемым. Тот ведь ничего не почувствовал. Хороши и сильные. Айка хоть и восьмого ранга, но проиграет любому из этой парочки. «Добрый день, уважаемый гость из пустошей!» — обратился ко мне тот. — Да вроде вечер уже. Ну, пусть будет добрый день, — кивнул ему. А мужчина начал меня изучать взглядом. Да и я пригляделся. Лет 35 или даже 40, среднего телосложения, но высокий и подтянутый. Да и цвет кожи более насыщенный. Видно, что хорошо питается, прям как Айка. У остальных кожа бледнее. «Если на этом все, я пойду». «Нет, подождите», — опешил тот и слегка растерялся. «Просто впервые вижу человека из пустошей. Я вас представлял как жутких мутантов». «Вроде такого». Я резко обратился медведем, и мужчина шарахнулся, а оба воина обнажили клинки и засияли барьерами. «Что ж вы все такие пугливые?» Сдержанно рассмеявшись, вернул человеческий облик. «Способность моя — одна из». «Ну вот-вот как!» Золотой держался за грудь, и, конечно, он едва не обделался от страха. «Но нет, я имел в виду третий глаз, пятая конечность и прочие мутации». «Но нет, я имел в виду третий глаз, пятая конечность и прочие мутации». «Ну, может, и есть такие, но вместе, откуда я, все нормальные», — пожал я плечами. «Понятно». Мужчина немного озадачился. «Может, слову «нормальные»? Переходите уже ближе к делу. Если у вас есть работа для таких, как я, то я слушаю». «Понял. Прошу прощения, что отнял столько вашего времени», — оживился тот. «Меня зовут Онзи, и я представитель корпорации Майерс. Нам нужны люди, чтобы закрыть одно неприятное подземелье, которое распространяет не менее неприятных чудовищ. Этажей? 7, но, скорее всего, уже 8. Он внимательно посмотрел на меня, а я недовольно покривил лицом. Ну, слабенькое, конечно, но мне все равно нечем заняться. Где оно? «А вы не спросите об оплате?» — удивился тот. «О оплате? Хорошо. И какова оплата?» 3 миллиона кредитов». «На кой мне ваши кредиты? В город меня не пустили. Лучше кристаллы». В моей руке появился кристалл с 10-го этажа. Отчего глаза мужчины сильно так расширились? «В город вас спустят, и даже высокий ранг дадут, если вы избавите город от этого подземелья». «Давай так», — заулыбался я, — «выкладывай весь список проблемных подземелий, что у вас есть, после чего мы быстренько по ним пробежимся, и вы выпишите мне ранг, или что там у вас, достаточный, чтобы я смог закупиться высококачественным снаряжением, о котором мне рассказала эта красотка». Я кивнул на Айку. «Снаряжение? Вам нужно оружие». «Немного. Единиц так 100 брони получше, и, может, еще чего прикупил бы. Слышал, байки у вас есть крутые». «Это все стоит огромных денег», — неуверенно заявил тот. А в моей руке появился мешок, полный кристаллов. Я, конечно, продемонстрировал его. «Думаете, для меня деньги проблема?» — хохотал я. «Монстры по рангу, вот что проблема!» — покривил лицом и продолжил. «Думал, смогу здесь найти что-то интересное и заодно закупиться». «Вероятно, я смогу вам помочь, а по поводу подземелий мне нужно время, чтобы договориться». «У тебя его не очень много. А теперь укажи, где это твое подземелье злосчастное». Те быстренько подсуетились, и в итоге нас повезли на бронемашине. Мотоцикл был бы быстрее, но объяснить мне, где находится подземелье, будет тяжело. А ведь еще нужно зафиксировать его закрытие. В общем, не доверяют. Благо, ехали мы не очень долго. Правда, то и дело грохотали пулеметы, отбиваясь от различных тварей, которым не нравится шум, который издает наша машина. И вот мы приехали к заброшенной шахте, рядом с которой находились руины десятка сооружений, а также проломленные стены. Высадились в сотни метров, потому что в руинах обитали твари, которыми оказались монстры-муравьи, здоровые, шустрые и плюющиеся кислотой. Не все, правда, но теперь понимаю, почему это подземелье так тяжело для местных. Кислота броню проедает. Стоило нам войти в руины, как отовсюду полезли эти твари. Некоторые показались на крышах домов или в окнах, и, конечно же, плевались кислотой. Какие-то они шибко хитрые для насекомых. Ну да ладно, я просто ударил пламенем во все стороны. Кольцо огня накрыло руины, сжигая всех тварей. П. Понты, хоть и убыточные. Мы спокойно вошли в пещеру, и вот там уже было немало тварей. Их я убивал аккуратно, чтобы не спалить крепи пещеры и проводку. А то задохнемся еще. Вскоре мы добрались до пещеры в пещере, и это было подземелье. Видно, что его пытались закрыть. Так что первые 5 этажей мы просто пробежали. А вот на 6-м оказалась огромная подземная область с высокими грибами и огромным муравейником в центре. Все здесь очень походило на подземелье гоблинов. И этот этаж был частично зачищен, по крайней мере сундук, что мы нашли в пещерке под гигантским грибом, где жили 2 мощных жука, оказался паршивеньким. Лишь 600 кристаллов. А вот с логовом жуков все оказалось очень просто. Я совместил ветер и огонь, подпитался усадьбой и попросту сварил всех муравьев внутри муравейника. Ха, даже в плюс вышел. После этого лапками-лапками пробежались по всему муравейнику, собрав 21 сундук. Хорошие сундуки. 4 из них были у босса этажа, здорового такого кислотного муравья. Но это лишь 6-й этаж. Убить его и ограбить не составило труда. К слову, обычно на маленьких этажах высокоранговым бойцам тяжело сражаться. Что-то вроде помех. А вот огнестрелу пофиг на этаж, особенно если пули зачарованы. Далее мы спустились на 7-й этаж. И он оказался настоящим муравейником. Так что я подумал и решил не тратить свое время. Просто решил повторить то, что делал на 10-м этаже подземелья зомби. Там, правда, работал Альф. Но и это не 10-й, а лишь 7-й. Так что просто начал посылать вниз горячий воздух. Я представляю размер муравейника, поэтому понимал, сколько времени ушло бы на зачистку и поиск сундуков. А время мне дорого. И пока я посылал вниз магию, питая ее усадьбой, женщины работали рядышком. Закончили они, кстати, раньше меня. И в одной из пещерок муравьев появилась дверь. Я уже проверял, свои двери можно ставить. В подземелье ограничений меньше. Главное, чтобы это было помещение. А чем пещера не помещение? Не отрываясь от магии, сделал привязку и передал приказ готовиться. Ну а после Оксана мне немного помогла, и большая часть муравьев сдохла. В этот раз в плюс выйти не удалось. Едва сбалансировал на нуле, включая выдув горячего воздуха и замену на прохладный. А далее зачистка. Даже эльфа запряг. Нужно было собрать все сундуки. Нетронутые, богатые и такие манящие. Сокровищ много не бывает. А учитывая, сколько у нас новеньких, хорошего снаряжения нужно много. Вот они и будут открывать сундуки, чтобы им перепало то, что тем нужно. И вот я стою перед кристаллом подземелья. Оно уже сияло, готовясь со дня на день эволюционировать. Кристалл охраняла королева муравьев с целой армией элитных тварей. Но ничего сложного. После тех боссов-мутантов с 8-го этажа подземелья кобольдов нам, кажется, уже ничего не страшно. Зато сундуки оказались неплохими. «На, носи!» — хохотал я, вручая эльфу кроличьи ушки. Тот посмотрел на меня, как на идиота. «Информацию запроси». «Безумие! Зачем такое делать?» Эльф пришел в ужас, но ушки все же надел. Сестра аж зашипела от умиления. «Ну да, статный красавец-эльф-блондин с белыми длинными кроличьими ушками. Однако тому было плевать. Этот ушастик помешан на силе». Когда все сундуки были собраны, а их здесь насчитали 31, всех отправил домой, а сам с двумя женщинами поглотил кристалл, а вместе с ним и 200 с лишним тысяч энергии. Я в итоге очень хорошо окупился. Подземелья, которые готовы к эволюции, прям очень вкусны. С другой стороны, сколько бы кристаллов и добычи я бы получил за свежий 8-й этаж? Нет, время дороже. И вот мы выходим из подземелья, а в руинах уже 3 машины нарисовалось, а также солдаты то тут, то там. Ха! Похоже, шахта не такая уж и заброшенная, скорее утерянная, а я ее вернул. «Вы вернулись. Появились проблемы?» К нам подошел тот мужчина в золотом. «Проблемы? Вы о чем? Мы уже закрыли подземелье. Вы не почувствовали энергетический всплеск?» С удивлением кинул на того взгляд, а потом на его телохранителей. Не уверенно, но они кивнули. «Закрыли?» — ахнул тот и поспешил внутрь поглядеть на это. «Похоже, шахту уже зачищают от тварей. И правда закрыто, но это так быстро!» «Да проще простого. Я просто сварил всех муравьев». Хищно оскалившись, создал в левой руке ветер, а в правой — огонь. «Все равно кристаллов нет. Зато сундуки вкусные. По вашим кредитам 20 миллионов. Еще есть подземелье?» «А? Да, есть, конечно». Он засуетился, и вскоре мы оказались в очень крупном броневике. Он походил на военный штаб. Там был большой экран посреди просторного помещения. Двухсторонний экран. Нам показали город и территорию вокруг него на 100 километров, а также подземелья, которые никто не хочет зачищать и закрывать. «У вас что, совсем нет силачей в городе?» — обратился я к мужчине в золотом. «Мы вчетвером сидели на стульях, встроенных в стену, но их тут была еще парочка. Однако те подняты и прислонены к стене, чтобы не мешали». «Есть очень много, и даже, вероятно, посильнее вас, но...» «Зажрались, наверное, и не хотят работать», — вмешалась Маша, сидевшая рядом. «Ну, думаю, это определение будет верным». Но Роза также зачищала подземелья, хотя легко могла закрыть любое и заработать миллионы. «Возможно, в будущем и я обленюсь, когда добьюсь всего, чего хотел». Но будет это не скоро. Сейчас же пахать. Подземелья сплошь проблемные. В одном кислотная слизь, в другом всеми любимые тролли, причем те самые металлические. Прям радость для стрелков. Ты по ним стреляешь, а пули рикошетят от них и попадают в тебя и твоих союзников. Бойцы Галины неплохо так настрадались с ними. Там даже тяжелое оружие не особо помогало. Но когда тролли выходили наружу, вот где начиналась жесть. Они же все впитывают в себя, как губка. Камень, металл, заражение и химию. А потом появляются тролли, плюющиеся кислотой, размером с дом, а еще с крыльями. К счастью для местных, все это разные тролли. После прочтения описания становится понятно, почему их никто не закрывает. Да все просто. Никто не хочет работать в убыток. Здесь люди очень полагаются на огнестрельное оружие и технику при зачистке подземелий. Мало того, что из-за огнестрела не всегда получаешь кристалл, хотя там есть свои хитрости, благодаря одаренным, так еще и добыча плохая. Имею в виду туши тварей и ресурсы самого подземелья. Ну, там у гоблинов их молоко, у кобольдов пиво и руда. Так что, раз нет выгоды, никто и не сунется в это подземелье, даже если там сундуки. Я взял на себя 13 подземелий, от 6 по 9 этаж. Нам вызвали летающую машину, боевую, и началась увеселительная прогулка. Особенно в том плане, что летающих тварей здесь было дофига и больше. Пришлось людям использовать светящиеся и звуковые приманки, а также подогнать еще 2 машины. К их счастью, мы действовали сравнительно быстро. Ставим дверь, привязываем толпу и идем бить да пинать все живое. В подземелье троллей, к сожалению, не было того тоннеля и таверны, как у Альфа. Был скучный и огромный этаж, который мы просто пробежали по большей части. Сундуков собрали вполне прилично, но и времени немало потратили. Босса запинали Аня с Машей. Наше новое снаряжение едва ли не удвоило мощь отряда. А я еще не показал сестре свой подарок, который уже, по идее, должен был прибыть в Москву. Также мы сделали перерыв на 2 часа. Выспавшись в усадьбе, я успел глянуть, как дела у Тайша, попинать оборзевшего енота и узнать у президента, что там с самолетом до конфедерации Кронга. Мы продолжили зачищать подземелье с бешеной скоростью. Люди фиксировали все, и мы летели дальше. А подземелье с кислотно-монстровой слизью мы прошли всего за 30 минут. Оно было 6-этажным, но я просто остудил все подземелье. Холод очень действенен против этих тварей. Они не могут плеваться кислотой, замедляются и даже не смогли нам помешать пробежать мимо них, да собрать сундуки. кто-то и вовсе сразу помер. Бегать нам пришлось, как спринтерам. И да, я забыл уточнить один момент. Теперь мои слуги могут переносить добро на склад, так же, как это делаю я. Но там есть несколько нюансов. Гоблинам я выделил свой склад, откуда они могут брать добро. А класть добычу могут в любой склад под добычу. Так что в общих походах вся добыча идет на мой склад. Альф, к слову, уже восстановился и долго извинялся за свою глупость, что позволил убить себя. Сколько времени ушло на эти 13 подземелий, я не засекал. Но когда мы закончили, пилоты уже валились без сил. По окончании марафона вертолеты привезли нас к ангару, к стене на высоте полукилометра. Таких ангаров там было много. И, видимо, в них даже тяжелая авиация имеется. «Александр, это фантастика! Все подземелья закрыты, и это зафиксировано!» Стоило нам троим выскочить из вертушки, если ее можно так назвать, как к нам подошел Онзи, тот мужчина в золотом комбинезоне. Не все подземелья были вкусные, но в целом я доволен. По энергии в плюсе лишь на 100 000, зато кристаллов получил. Ха, просто уф. Заодно женская рота Айки поднабралась опыта во владении холодным оружием. «Было легко», — улыбнулся в ответ и, подойдя к тому, многозначительно посмотрел на него. «Точно, награда. Если в кристаллах, то это 300 000. Но для удобства мы перевели их в кредиты. Как вы говорили, скоро вам придется сильно потратиться. Но если будете покупать снаряжение у нашей корпорации, обещаю вам скидку в 7%. Тот затараторил, как из пулемета, рассказывая, какая у него отличная корпорация. И щедрая, и могучая, и вообще вах! В общем, вербовал. Но я дал ему понять, что не планирую задерживаться в городе. Далее нас оформили как жителей города, даже Айку и Марию. Но их лишь до 3-го яруса включительно, а меня до 4-го. Как я понял, то подземный ярус, его не существует. Но если бы существовал, то там жили бы самая бедная беднота. 1-й ярус – беднота и работяги. 2-й ярус – работяги и средний класс. 3-й ярус – элита среднего класса. 4-й ярус – высший класс. 5-й ярус – небожители. Те, кто живет под куполами, среди зелени, в своих огромных особняках. Там живут главы правительства, корпораций и прочая элитная элита. Когда нас оформили, мне выслали деньги. Я сразу часть скинул Айке и Маше, ну, чтобы могли по магазинам пройтись. Чипироваться я не захотел, что естественно. Женщины тоже. Так что нам выдали значки, которые крепились на грудь, и специальные очки. Плюс мне выдали специальный значок от правительства. Он обозначает, что я охотник. В мое дело вписаны все подземелья, которые я закрыл, работая наемником корпорации Майерс. Думаю, что корпорация поимела немалые барыши от города за закрытие подземелий. Но зато они уладили инцидент во вратах. Сначала, конечно, потребовали объясниться, на что я сказал им смотреть записи с камер. Больше ко мне не лезли. И вот, когда все формальности были улажены, мы погрузились в большой лифт и поднялись. А я напомню, что мы были уже на высоте более 500 метров. Когда двери открылись, мы прошли через КПП и оказались под голубым небом. Ха, но это обманка. Просто потолок — это огромная проекция. «Такое лишь на 4-м и 5-м ярусе», — объяснил Онзи. Он нас сопровождал. «Здесь, на этом ярусе, вы можете получить лучшие услуги, лучший товар, ну и оставить целое состояние», — хохотнул тот. «Хм, Онзи, скажи», — обернулся я к нему, — «а стояли мы у стены сразу за КПП. Здесь была небольшая парковка, где ожидало несколько машин. «В каких товарах нуждается город? Вижу, это богатое место, и здесь можно как купить, так и продать многое. И меня интересует именно продать». «Это очень сложный вопрос», — опешил тот. «Как вы и сказали, здесь можно купить и продать что угодно, даже то, о чем ни вы, ни я и не подозреваем, что такое существует или вообще продается. А нуждается город? Да во всем. Людей слишком много, чтобы природных ресурсов и добычи с подземелий хватало, дабы обеспечить потребности всех». «Значит, все нужно». Я взмахнул рукой, и рядом свалился 1,5-тонный вепрь, добытый в закрытом заповеднике. Альф уже успел похвалить мясо некоторых чудовищ. Они считаются элитными монстрами, этакими полубоссами, так что и кристаллов с них падает от 5 и выше. И это объясняет, почему в заповеднике так мало монстров и такие большие территории. Это место для охоты на действительно сильных чудовищ. «Это ваша способность поражает!» «Будьте добры, заберите его и оцените. У меня весьма много добычи и добра, которые можно продать». «Понял». Тот отошел и начал с кем-то общаться. После чего из машин на парковке вышло несколько человек. В итоге один из них остался с тушей монстра, которая начала привлекать внимание, а мы поехали в отель. Нам сняли номер сроком на месяц. И да, кажется, зачем в городе отель, если в него почти никто не приезжает? А вот приезжают. Из другой части города. Он тут настолько огромен, что на то, чтобы просто объехать его, требуется куча времени. Впрочем, здесь есть аналог метро. Но сверхскоростного. Ладно, неважно. Номер оказался огромным, трехспальным, с личным бассейном и 2 рабочими помещениями. Но это не важно. Ночевать здесь я не собираюсь. Оставив привязку и осмотрев номер, мы позволили себя повозить по городу. Но сперва, конечно же, нам показали торговые площадки корпорации Майерс. Они, как и все мегакорпорации, сами производят свое военное снаряжение. Ну и продают его менее мегакорпорациям, которых в городе с населением 100 миллионов, а то и выше, не счесть. Майерс – это горнорудная металлургическая мегакорпорация. Поэтому в огромном выставочном зале мы могли наблюдать поистине невероятные машины. Ну и стало понятно, почему в этом выставочном зале передвигаются на особых мини-машинах. Червь-робот, проделывающий тоннели и жрущий руду. Эта махина в длину 210 метров и 15 в диаметре. Был и краб, массивный робот с руками-бурами. Да много чего было, вплоть до совсем небольших моделей, размером с человека. Видов транспорта также здесь было много, в основном грузового. А вот военное снаряжение мы нашли в самом конце. Оно состояло из 7 типов комплектов. Разведчик, легкая пехота, средняя пехота, тяжелая пехота, штурмовая пехота, страж, боец охраны, боевой шахтер. Айка проверила каждый комплект, благо имелась такая возможность. Все имело золотой цвет, но могло быть перекрашено по требованию. В общем, девушку не впечатлило. Что, собственно, предсказуемо. Суперснаряжение от горнорудной компании можно было не ждать. Но мы запомнили цену и качество. От этого и будем отталкиваться. Далее нам показали банк, выглядящий больше как какой-то космодром. В нем можно обменять кредиты на кристаллы и наоборот. Потом мы посетили еще несколько интересных мест. И последним оказался главный рынок, где можно купить вообще все, но дороже, чем в фирменных магазинах. Вот там мы и решили задержаться. Он и здесь нас сопровождал, дабы показать и объяснить. Ну и чтобы мы не влипли в неприятности. Наш внешний вид, особенно цвет кожи и глаза, привлекали уйму внимания. Что ж, мне уже становится жаль Онзи, потому что проблемы нам гарантированы. Но даже если так, здесь на рынке, который лишь в длину был 3 километра, нет ни одного повторяющегося товара. Думаю, мы здесь надолго, и, похоже, зря я взял с собой Машу.